Мы приехали на место за 15 минут до встречи, посему я успел купить 3 хот-дога для Армена и 1 для себя. Армен был на 7-м небе от счастья. После того, как я обслужил, что официант Джигита, я занял позицию одного свободного столика возле гриля. У второго стояли 2 мужика и пили из пластмассовых стаканчиков водку, закусывая при этом добрым старым проверенным плавленным сырком. Довлатов приехал на 5 минут позже назначенного им самим срока. Выбравшись из видавшей виды тройки, оглянувшись, он двинулся ко мне. Прежде чем встать возле столика, за которым поджидал я, он испепеляюще глянул на 2 раскрасневшихся мужиков за соседним столиком. От этого взгляда один, мне показалось, даже подавился своей немудрящей закуской. Довлатов положил на столик пачку беломора и спички. «Может, взять что?» — предложил я и кивнул в сторону гриля. Довлатов скривился. «Я сыт», — бросил он, закуривая. Я быстренько вытер губы носовым платком, успев перед приездом майора проглотить хот-дог. Как служба, я пытался смягчить настроение Довлатова. Однако ничего не получилось. Подозреваю, я задал совсем не тот вопрос. «Дерьмово!» — с чувством ответил Довлатов. «У тебя интереснее. Что ты взял?» «По твоим просьбам сужу». Бляха-муха, неужели он уже знает о гибели бывших спецназовцев? «Насчет случая в месячной давности», — уточнил Довлатов, и я облегченно вздохнул. «И что же? Была одна кровавая разборка именно в тот период, хотя разборка ли остается под вопросом и по сей день. Не нашли виновных?» «Боюсь, их и не найдут». Довлатов откашлялся с наслаждением, затянулся табачным дымом и продолжил. «Ничего не слышал о такой фирме «Агата»?» Я задумался. «Нет, не слышал. Что-то связано с сыском?» — рискнул предположить я. Довлатов сдвинул брови. «Почему так думаешь? Агата?» «Вполне логично продолжить. Кристи?» «А тетушка Агата Кристи писала детективы». «Ха!» — буркнул Довлатов. «Верно. Только читал ли твою писательницу сам хозяин этой фирмы?» У майора были сомнения на этот счет. «Что за хозяин?» — насторожился я. «Слыхал о таком, лорд?» Я кивнул. «Слыхать слыхал, но не видал. И не нужно», — посоветовал Довлатов. «Авторитет криминального мира». По имеющимся данным, именно он держит в руках нити всего преступного мира столицы. «И у меня есть такие сведения», — подтвердил я. «Так вот, эта фирма принадлежит именно лорду. Как понимаешь, фирма — просто фикция, хотя по бумагам и является охранной службой. С помощью ее лорд прикрывает кое-какие свои делишки. Фирма расположена в 2-этажном здании на окраине города. Так вот... Месяц назад кто-то ночью учинил в этом здании настоящую бойню. Просто так? Ничего просто так не происходит, — поучительным тоном сказал Довлатов. А теперь факты. По приезду ОМОНовцы и ребята из РУОПа обнаружили в здании 6 трупов. Многовато, — нахмурился я. Да, многовато. Но ты ведь просил нечто из ряда вон. 2 лежали у входа в здание, столько же на лестнице 1-го этажа, 1 в коридоре 2-го этажа и 1 в комнате на том же верхнем этаже. «Ты был там?» — спросил я. «Нет. Но я успел связаться со знакомыми роповцами, так что, получая сведения, можно сказать, из первых рук». «Премного благодарен», — кивнул я. В той комнате, где нашли последний труп, был открыт сейф, и он был пуст. Как появились там ОМОНовцы, несколько насторожился я. Кто-то позвонил в милицию по телефону и сообщил, что слышит выстрелы. Может, прохожий, может, кто-то из жильцов близстоящих домов. Анонимный доброжелатель? Спасибо, хоть такие есть. Но самое интересное... Все 6, как заключила медэкспертиза, убиты из оружия, снабженного приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Как кто-то мог услышать стрельбу? И то правда, развеселился я. Интересного очень много. В 10-20 метрах от центрального входа в здание обнаружены следы крови. Очень много крови. А у пятерых убитых оружие не было задействовано. Только тот, кто находился в коридоре второго этажа, успел применить свой пистолет, но только один раз. И что это значит? Это значит, что некто перестрелял шестерых человек в здании и забрал что-то из сейфа, а затем, в 10 метрах от входа в здание, затеял перестрелку еще с кем-то. И у этих кем-то как раз было оружие без глушаков. Звуки этих выстрелов и услышал аноним. А может, твой некто затеял стрельбу на улице перед тем, как застрелил шестерых в здании? Исключено. Эта шестерка тогда не вела бы себя так беспечно, если бы услышала выстрелы. Нет. Сначала было очищено здание, а затем уже стрельба началась снаружи. Ты говорил, что было много крови, а тела, кроме шестерых, ты больше никого не упоминал. А больше никого и не было. По-видимому, раненых или убитых снаружи увезли. Их оставлять не желали, в отличие от шестерых человек, которые охраняли здание. Что-нибудь о нападавших известно? Ничего, даже непонятно, сколько их было. Один, два или больше. Но, скорее, не один человек. Тут уж надо быть отъявленным суперменом, чтобы уложить всех шестерых. А с кем они могли затеять затем перестрелку? «Тоже неизвестно. А сейф? Сейф?» — хмыкнул Довлатов. Лорд приехал в свою контору через 30 минут после того, как ее оцепили ОМОНовцы. И когда узнал, что хранилище пусто, так и затрясся от злобы. Но никому ничего не сказал ни о том, что находилось в сейфе, ни о своих предположениях. Да на это и рассчитывать нечего было. Лишь заявил, что менты пусть копаются, если хотят, но крысятников, которые напакостили в стаде, он найдет сам. Может, в сейфе общаковые бабки были? Что-то вроде того. Слушок такой прошел. Я задумался. Двое мужиков, цедившие водку за соседним столиком, снялись с места и потопали неровными шажками в сторону метро. Я вспомнил беседу с ханом. По его словам, он нанял троих бывших спецназовцев, чтобы те для него что-то добыли. Если предположить, что в нападении на здание, принадлежавшее лорду, участвовали эти спецназовцы, то получается... Получается, хан замахнулся на бабки братвы. Вот это да! Охренеть можно! Но сходилось в этой версии все довольно хорошо. Во-первых, по времени, во-вторых, я вновь вспомнил слова хана о том, что Корж его в чем-то винил. Скорее всего, в том, что по выходу из здания бывших спецназовцев кто-то поджидал, и им пришлось обороняться. Но куда делось содержимое сейфа? Сейф ведь пуст, значит, спецназовцы его очистили. А дальше... Куда все подевалось? Корж сообщил хану, что у них ничего нет, и они сами пытаются разобраться. В чем они собирались разобраться? Я сдавил виски ладонями. Спокойно, спокойно. Нужно продвигаться медленно. Иначе тут впору окончательно запутаться. Начнем сначала. Ребята отправили на небеса 6 человек в здание, забрали содержимое сейфа, вышли и неожиданно поняли, что им кто-то мешает убраться с добычей. Что они предпринимают? Потому что обнаружено, они приняли бой. Им это не впервой. Чечня их этому научила. И, скорее всего, они вышли из него победителями, раз спокойно после этого существовали. Но спокойно — это, конечно, относительно. Но где в таком случае содержимое сейфа? А если... «Бог мой, ведь вывод просто напрашивается сам собой. Раз у них ничего не было, как они сказали хану, значит, это у них отобрали, или...»